Беда в том, что Фред скучал по телевизору и прогулкам на автомашине. А поскольку с его точки зрения он лишился этих удовольствий из-за нас, то Фред с первой минуты возненавидел всех, ни для кого не делая исключения. Стоило кому-нибудь приблизиться, как он бросался на сетку и яростно тряс ее, скаля зубы в свирепой гримасе. И ведь до тех пор, пока не проникнется к нам доверием и симпатией, будет ли это когда-нибудь, с него не снимешь ужасного одеяния. А Фред сидел себе на ветвях в своем красном джемпере и даже не думал нас прощать. Между тем джемпер с каждым днем становился все грязнее и непригляднее. И наш Фред был похож теперь на обитателя самых жалких трущоб. К каким только уловкам мы не прибегали, чтобы освободить его от далеко не гигиенической одежды. Все напрасно. Он очень ею гордился и с возмущением отвергал наши попытки раздеть его. Может быть, подождать, пока шерсть гниет, и джемпер сам свалится, но он явно был связан с очень прочной шерсти. Не один год пройдет, прежде чем износится. Выручил нас случай. Наступила сильная жара, температура в павильоне млекопитающих сразу подскочила. Первое время Фред был только доволен, но затем и он не выдержал. Мы заметили, что мартышка нерешительно подергивает свой джемпер. А на следующее утро мерзкое одеяние аккуратно висело на суку в клетке, и нам удалось длинной палкой снять его. С той поры нрав Фреда начал меняться, что ни день все спокойнее. Полностью доверять ему пока еще нельзя, но во всяком случае вражда его к людям теперь поуменьшилась. Нелегко пришлось нам на первых порах и с малабарской белкой. Имя ее было Мелисент. Малабарские белки – уроженки Индии. Это самые крупные из всех белок. Они достигают около 2 футов в длину. Сложение у них крепкое, хвост длинный и пушистый. Шерсть на груди и животе шафранно-желтая, на спине темно-рыжая. На ушах, словно черные лоскутки, торчат большущие кисточки. Как и положено белкам, малабарки очень живые, быстрые, любопытные. Но ими не владеет страсть грызть все подряд. И Мелисент, конечно, была исключением. Она полагала, что крупные ярко-оранжевые парные резцы даны ей природой лишь для того, чтобы сокрушать ими клетки. Это вовсе не значит, что она рвалась на волю. Проделав здоровенную дыру в одной стенке, Мелисент переходила к другой и снова принималась за работу. Мы ухлопали кучу денег на починку, пока не догадались обить изнутри клетку железом. А чтобы не лишать Мелисент физических упражнений, мы клали ей в клетку большие чурбаны, которые она обрабатывала как электропила. Когда мы получили Мелисент, ее никак нельзя было назвать ручной. Она молниеносно вонзала вам в палец зубы, если вы по глупости предоставляли ей такую возможность. Сколько мы ее не задабривали грибами, желудями и прочими лакомствами, Мелисент оставалась все такой же свирепой. Видно, она принадлежала тем животным, которых просто нельзя приручить. Но тут произошла странная вещь. Однажды мы увидели белку на полу клетки в обмороке. Осмотрели ее, никаких видимых симптомов. Когда у моих зверей появляется какое-нибудь загадочное недомогание, я, во-первых, ввожу больному антибиотики, во-вторых, держу его в тепле. Мелисент сделали укол, затем ее перевели в павильон рептилий, единственное помещение, где мы топили летом. Дело пошло на поправку. Но белка еще не проявляла прежней прыти, а главное, у нее совсем переменился нрав. Из яростного человека-ненавистника Мелисент вдруг превратилась в такого друга Homo sapiens, что мы диву давались. Стоило открыть дверь клетки, как она кидалась нам на руки, нежно покусывала пальцы, внимательно заглядывала в глаза, и ее длинные усы дрожали от волнения. Лежать на руке, как на ветке, стало ее страстью. Она могла так дремать часами, только бы позволяли. Теперь, когда Мелисент исправилась, ее по утрам выпускали из клетки гулять по павильону рептилий. Очень скоро она открыла, что в черепашьем загоне есть все, что может пожелать почтенная малабарская белка. Инфракрасная лампа, излучающая приятное тепло, спины гигантских черепах, где можно отлично посидеть, вдоволь плодов и овощей. Важные рептилии тяжело двигались по своему загону, а Мелисент каталась на них верхом. Только черепаха найдет заманчивый кусок,